Комсомольское собрание. Прохладный вечером июньского дня, после ужина, перед тем, как опрокинуть заслуженные 100 грамм за боевые вылеты, Андрей постучал ложкой по пустой тарелке. «Так, парни, никуда не расходимся. Будем проводить комсомольское собрание. Я сказал, потом успеете. Заканчивайте галдеж. Уважительная причина для отсутствия – только госпиталь. Всем все понятно?» «Ладно. А теперь от винта». Пока летуны курили у столовой и обсуждали последние вылеты, успели поужинать во вторую смену и наши технари. Черным душам, как всегда, не везет. То всю ночь машины приводить в порядок, то еще какие-нибудь работы. Вот и сейчас, без перекура оставили. Ладно, после подымят. Легкие целее будут. Итак, собралась почти вся наша комсомольская ячейка. Из госпиталя ради такого случая отпустили Толика, чем я сразу и воспользовался, посадив его секретарем, вести протокол собрания. А нечего было всякие каверзы в письменном виде устраивать. Я до сих пор не могу забыть свой первый вылет со стрелком. Собрание решили проводить на свежем воздухе. Вечер опять же просто чудесный, да и наряду не надо мешать убирать после ужина. Наши красавицы-вольняшки имели полное право отдохнуть после целого дня на кухне. Нехорошо заставлять их ждать, пока мы провели бы свое мероприятие. Андрей начальственно толкает меня локтем. Типа, все в сборе, можно начинать. Ну что ж, начинаем. Сегодня, парни, обойдемся без формальностей. Никто не против? Нас сейчас по списку сколько? Толик, озвучь. 24 комсомольца. Ну что, кворум собран. Повестку и прочее пропускаем, времени жалко. Работаем в боевом темпе. Андрей, тебе слово. Ковалев скупо и сжато просветил нас о положении на фронтах. Говорил честно, что особых достижений пока нет и не очень предвидится. Хотя и без него мы чувствовали, что предстоит вязкая борьба в партере. О том, что со дня на день начнутся катастрофа Южного фронта и отступление, Андрей не знал и не мог догадываться. Он только предположил, что, скорее всего, наш полк на нынешнем участке долго не задержится. «Поэтому обращаю особое внимание на отработку взаимодействия в звеньях и четкость боевого применения. Про огрехи пилотирования, косой взгляд в мою сторону, и штурманской подготовки теперь досталось Сереге. Сегодня говорить не будем, но надеюсь, что имеющееся время будет использовано на наверстывание упущенного. Комсомолец Салихов, докладывай, что там у нас с переделками». «Если кратко, не разводя антимонии, на шестерку и на десятку поставили шкасы. 2 дня назад сумели на складе выбить Березина. Приводим пулемет в порядок. Пока есть проблемы с перекосом ленты, по переделке привода, по экстракции отстрелянных гильз. Мы над этим работаем. Пулемет будем ставить на семерку. Так как в эскадрилье осталось всего 7 машин, высвободившиеся механики будут направлены на переделку остальных грачей, при условии, что еще сможем в дивизии выбить пулеметы. Подготовлено 5 стрелков из числа техников. Это с учетом Горшнева. Еще 3 можно будет забрать из БАО. По данному вопросу все. Теперь предложение. Товарищи пилоты, во время боевых и тренировочных полетов осматривайте землю. Фиксируйте места, где лежат подбитые самолеты. Любые, уже не важны ни тип, ни марка. К сожалению, запасных частей не хватает, и во время нашей последней вылазки в дивизию нас предупредили, что будет только хуже. Так что будем искать и собирать все, что хоть как-то можно использовать. По второму вопросу закончили. Толик, записал? Андрей, поговори с комполка. Под эти цели, может быть, выделит наш У-2, а то полуторку загоняем. Поговорю, конечно, только все равно придется полуторку брать. Хотя и так уже все вокруг объездили. И не мы одни такие умные, соседи тоже пиратствуют. Потом на нашей тарахтелке много не увезешь. Посчастливится найти целый движок, так придется вообще 3 тонн брать. Ладно, Побеседую с командирами, если что, зайду через комиссара, по партийной линии». Андрей уже решил закругляться и распустить собрание. «А вот индейскую народную избу тебе, фиг вам называется». «Третий вопрос. Комсомолец Ковалев, вы у нас вроде как по спортивно-физкультурному сектору». Андрей уже понял, куда я клоню, и изобразил раскаяние. При этом из-под тишка успел показать мне кулак и сделать зверскую физиономию. «И остальному составу эскадрильи прошу обратить внимание на занятия физическими упражнениями». «Что-что-что? Кто занимается? Хорош заливать-то, товарищи комсомольцы, некрасиво получается. Видите же, что КМС-ку некогда. Так вместо того, чтобы поддержать своего товарища делом, все с радостью забросили занятия физкультурой. Вообще-то это подрыв обороноспособности полка». «Ну ты уж совсем перегнул. Ну-ка, без выкриков с места, а в порядке общих прений с регламентом в одну минуту. Журка, ты хоть сам понял, что сказанул сейчас? Перестань умничать. А вам хватит балду гонять. На зарядку почти пинками приходится всех выпроваживать. Скоро не только Бао, а даже девчонки из столовой быстрее вас будут бегать. А про остальное говорить не приходится. Тренажеры заставили технарей сделать. А чего они теперь пустуют? К пилотам особое требование. Черным душам машину из пике выводить в горизонт не надо. Хотя у них своих дел, где стоит приложить силушку богатырскую, хватает. Короче, Толик, записывай. Обратить внимание на недостаточную физическую подготовку личного состава и провести несколько дополнительных занятий в свободное время». «У-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у- вопросу. «Больше энтузиазма, товарищи комсомольцы! Хватит сачка давить!» «А что там у нас с боевым листком?» «С боевым листком все в порядке. Вот сегодня проведем собрание и заполним оставшийся раздел «Комсомольская жизнь». Толик, тебя долго еще Бородулин мариновать собирается? Нужно красивым почерком заметки написать». Ну вот, собственно, и все. Но распустить собрание просто так не удалось. У наших ребят, как всегда, после ужина с боевыми поднялось настроение. «А про жизнь на Марсе? Уже вторую неделю культмассовый сектор обещает доклад устроить». «Ладно, народ, сделаем так. Кому очень надо, могут считать себя свободными. Если это реальный интерес, то лекцию сегодня проведем. И даже Марс покажем тем, кто не заснет и дождется его появления». «Ну и что, как вы думаете, хоть кто-нибудь ушел? Ага, сейчас. Еще ведь перед собранием кто-то ворчал про то, что какие-то дела вроде как были. Единственное, что предусмотрели, так это всех курящих отправили к свежевырытой щели, чтобы они остальным своим дымищем не мешали и подлесок бы не запалили». Начал доклад Муса. Вполне толково изложил строение Солнечной системы и положение Марса относительно Земли. Потом, когда он начал запинаться, пришлось перехватывать доклад, чтобы дать моему технику отдышаться и глотнуть воды. Я прошелся по римской и частично греческой мифологии, рассказал про кровавого Марса, он же Арес, он же бог войны, и его спутников Фобоса и Деймоса. К нам незаметно еще подтянулся народ. Вот и наши красавицы из столовой присели на скамеечке, которую успели смастерить вместо разбитой при налете. Ребята из других эскадрилий и из БАО тоже пришли послушать. Мишка перехватил у меня инициативу и стал сыпать данными о размерах четвертого планетоида нашей системы, а также о расстояниях и сопоставлениях орбит. Упомянул, что сила притяжения на Марсе примерно в два раза меньше, чем на Земле. Припомнил про знаменитые марсианские каналы, а также про то, что современные телескопы их обнаружить не удалось, хотя очень хотелось. Строго между нами, мною и планетой Марс, эти сведения Мишке подкинул я. Единственное, что не упоминал, что они собраны с наших и американских межпланетных зондов-разведчиков. Ага, он, оказывается, тоже читал о элиту Толстого. Сие я понял из того, как Муса рассуждал о возможности межпланетного путешествия. При этом предложение совершить перелет на наших илах, привел в качестве технического казуса и полного бесперспективника. Мишка уже начал выдыхаться и настойчиво просил поддержки. Ладно, помогаем, это же не мешки ворочить. А теперь представим, что мы все-таки добрались до поверхности Красной планеты. Условно назовем это на спускаемом аппарате космического корабля. Ну, вроде как на шлюпке с парохода. И добавляю, пародируя лекторов общества знания. Чем же нас встретит планета Марс? Какие у нас, товарищи, будут предложения? Ну, смелее, высказывайте свое мнение. Цветами! Марсианками! Все засмеялись. Как пишется, оживление в зале. «Ладно вам придуриваться, не томи людей, рассказывай!» Выдержав театральную паузу, продолжаю. «К сожалению, ни цветов, ни марсиан, а тем более марсианок мы не увидим. Как показали недавние исследования и наблюдения при помощи мощнейших телескопов, поверхность Марса представляет собой безжизненную пустыню. Вдобавок, в отличие от Сахары или Каракумов, там не только пить и есть нечего. Там даже дышать нечем. Оптические исследования атмосферы Марса при помощи сверхмощных телескопов позволили сделать выводы о том, что она крайне разряженная, не более 1% от земной, и в основном состоит из углекислого газа. На Северном полюсе иногда образуется снежная шапка, только должен вас огорчить, это не закристаллизовавшаяся вода, а все тот же углекислый газ. Вот теперь представьте, насколько низкая температура там бывает. Мороженое все покупали. Видели у продавщицы в ларьке, в холодильнике, сухой лед. Вот это и есть замерзший углекислый газ. Вот примерно таким сухим льдом и покрыты полюса, особенно северный на Марсе. Слабая атмосфера и отсутствие в ней воды не могут защитить поверхность планеты от нагрева солнцем. Это несмотря на то, что оно от Марса на многие тысячи километров дальше, чем от Земли. Поэтому в марсианский день температура может подниматься до 40 градусов. По этой же причине тепло на Марсе не удерживается. После заката температура минус 80 является обыденной. На полюсах может достигать минус 150 градусов. Как следствие, на планете нет воды. В том числе в молекулярном виде и даже в глубине пород, как в наших пустынях. А если нет воды, то не будет сложных органических соединений и того, что мы называем жизнь. С одной стороны, это хорошо. Пророчество Герберта Уэллса о вторжении с Марса показывает свою полную несостоятельность. С другой стороны, плохо. У нас нет запасной планеты под боком. «Эх, зараза! Вот бы нам их негарные шагающие боевые треножники!» «Ага, кто это у нас там с места реплики подает? Санька, ну вот ты и попался. Так, к следующему собранию комсомолец Якименко предложит всеобщему вниманию разработанные им варианты шагающих боевых машин. Разрешается пользоваться поддержкой культ массового сектора. А сегодня на этом поблагодарим комсомольца Салихова за интересный рассказ». Вау, нам аплодируют, неужто понравилось? Ну ладно. Спишем это на то, что у народа не хватает прочих развлечений. Лекторы из нас с Мишкой получились так себе, на троечку. Ну все. Комсомольское собрание второй эскадрильи объявляется закрытым. Толик, с тебя протокол и доделанный боевой листок. Все равно же тебя Бородулин еще не отпускает. Вот и давай поработай на комсомольскую ячейку эскадрильи. Уже стемнело и стало весьма прохладно. Сыростью из леска потянуло, а еще комарьё налетело, целые полчища. Кусаются же, заразы. Над нами зажглись звезды. «А где сейчас на небе Марс? Покажете?» Приятный женский голос. «Это кто-то из наших девушек-официанток. Правда, в сумерках не видно, кто». «Мишка, ты докладчик, тебе и отдуваться. Андрея на помощь позови». Он силен и в географии, и в навигации с астрономией. «Так Марс же надо в телескоп рассматривать». «Не теряйся, на КП бинокль есть, попроси на время». Все хрустальные замки и радужные мечты разбились о командный голос нашего комполка. «Ого, Батя, как оказалось, тоже пришел послушать доклад. «Отставить ночные посиделки с биноклями. Ковалев, собрание закончили? Тогда все. Уводи своих в расположение. Салихов, задержись». Я тоже тормознулся для того, чтобы передать недоделанный боевой листок Толику, который еще пару дней должен был провести под присмотром наших медиков. Поэтому слышал, как Храмов выразился в том ключе, что жизнь на Марсе – тема занимательная, но машины завтра нужны, хоть кровь из носа. Мишка повздыхал и сообщил, что техсостав эскадрильи сегодня делится пополам. Первая смена пойдет спать, а вторая продолжит ремонт машин. В 3 часа намечена пересменка, и технари, урвавшие целых 4 часа сна, заменят тех, кто работал до них. «Только светомаскировку не нарушайте. Потом дам отоспаться. Все, лейтенант, давайте, делайте. Свободен». «Эй, марсианин!» «Это уже мне. Тебя это тоже касается». И ласково так добавил. «Если твою машину не приведут в порядок, будешь дежурить по аэродрому на пару со своим Якименко. Заодно и боевые треножники придумаете. Бегом марш, спать». Больше доводов разума, а также дополнительных ускорений мне не потребовалось, и я счел нужным удалиться в направлении своей землянки на максимальной скорости.